К утру я же умру. А утром приходил начальник санчасти, высокий, прыщеватый молодой фельдшер в форме младшего лейтенанта. Он вызывал меня и, деловито вынимая из кармана записную книжку, спрашивал, сколько за ночь летальных случаев, и, аккуратненько записав 15 или 20, а то и больше, уходил и после уже в больничный барак не показывался. Так вот, я думал, что у меня наступает то исчезновение сопротивляемости, которое я видел у этих умирающих мальчиков. Потому что я прощался с миром спокойно, без особого страха, просто с сожалением, с легкой, что ли, грустью. Печаль моя светла. Потом я понял, что все это не так. Бедные дети в бараке умирали, как столетние старики, от того, что были смертельно больны от цинги, педлагры, дистрофии, никем не замечаемой пневмонии. Их же никто не лечил, им и температуру не мерили. А если бы и мерили, то она у них была бы ниже нормальной. У дистрофика все жизненные процессы протекают не так, как у здорового человека. А вообще-то теперь я точно знаю, что из всех сколько-нибудь высокоорганизованных, во всяком случае из млекопитающих, человек – самое пластичное, самое приспособляющееся существо. Точно знаю, что никакое животное, ни корова, ни свинья, ни собака не выдержало бы того, что выдерживали заключенные в лагерях. Но тогда, в феврале 42-го года, я этого еще не знал, и уж тем более мне не могло взбрести в голову, что предстоит еще раз пройти по новому кругу арестов, суда, этапов, тюрем и лагерей, что опять будут свобода и многие годы счастья, что вот эти воспоминания я пишу в Ялте в теплый и солнечный ноябрьский день. Сейчас закончу страничку и спущусь с Рикой вниз к морю. Прогуляемся по всегда оживленной набережной, постоим у парапета, потом пойдем в парк, где южная меланхолическая осень пахнет вялым листом и все еще цветущими розами. А через несколько недель уедем в Москву, и там, в своем маленьком кабинетике, окруженной со всех сторон книгами, я привычно сяду в вертящееся кресло, достану рукопись и начну дальше заниматься историей жизни одного замечательного и грустного ученого, умершего в 1912 году. Конечно, с помощью машинной и машиноподобной логики можно опровергнуть мою наивную веру в возможность человека сопротивляться обстоятельствам. Но как часто прижатый в угол, я вспоминал свое прощание с прошлым и будущим февральской ночью 42-го года. Но, как пушкинский Онегин, я не умер, не сошел с ума и даже на штрафняк не попал. Мой приятель, уже отбухавший свое и дошедший до поста начальника отдела труда и зарплаты лагеря, добился, чтобы меня отправили назад, на второй лагпункт, для работы нормировщиком. Я ведь научился этому дефицитному делу, и оно мне сослужило верную службу на протяжении многих лагерных лет. И все кончилось тем, что я уже конвойным, вторичником, снова засел в контору второго лагпункта. Жил я последующие месяцы без большого аппетита. Все же нелегко это перенести, получить новый срок за полтора месяца до свободы. Пусть условный, довольно мифический, но все же свободы. Трудно было прожить день 17 апреля 43-го года, день, когда я должен был освободиться. Тяжелым и почти совершенно необозримым, как всегда в начале срока, представлялся мне мой будущий путь. Вот так я прожил весну и начало лета. В конце июня, встретив меня в зоне, начальник дивизиона охраны бросил мне на ходу: «А насчет тебя, кажется, бумажка пришла об освобождении». Я остался совершенно спокоен. Такие случаи уже бывали. Арестанту дали новый срок, а спустя какое-то время...